Гриффин снова кивнул и улыбнулся. «У вас будут подробности». Хельга положила тысячедолларовую банкноту на стол и встала. «И все это нужно мне срочно». «Будет сделано», — пообещал Гриффин и проводил ее на выход. Вернувшись на виллу, Хельга увидела, что мотоцикл исчез. Она въехала в гараж и вытащила из машины три чемодана, потом открыла дверь и по одному перенесла их в гостиную. Ее раздражало, что некому сделать это вместо нее. Она смотрела виллу и нашла ее в безукоризненном порядке. Кухня сверкала. Втащив чемоданы по лестнице в спальню, она увидела, что та тоже в безукоризненном порядке, как и ванная. Весь следующий час Хельга провела за разбором чемоданов и развешиванием платьев. Когда она закончила, шел второй час дня, и ей захотелось есть. Съездить в город. Она спустилась вниз и перебрала консервы, которые закупила вчера. Одна жестянка привлекла ее внимание аппетитной картинкой готового блюда на красочной этикетке. Была не была. Хельга решила поесть дома. На сей раз картошка получилась удачной, и она поела с удовольствием. Сначала Хельге хотелось оставить посуду немытой, но, желая скрыть, что она ела мусор, Хельга убрала за собой. Мытье посуды отняло у миллионерши массу времени и, естественно, привело ее в состояние раздражительности. И все же Хельга постаралась сделать плиту и раковину относительно чистыми. Управившись с посудой, Хельга растянулась на большом диване в гостиной и задумалась. «Мальчишку следует наказать», — сказала она себе, — «но прежде следует дождаться доклада Гриттона. Если Дик и в самом деле вообразил, что может ее дурачить, его ждет неприятный сюрприз». В 3 часа она вышла из дома и поехала в клуб «Приморье». Магическое имя Рольфа смело все преграды, такие как поручительство и уплата вступительного взноса. Секретарь клуба, полный человек, сияющий улыбкой на круглой физиономии, сказал, что для клуба большая честь иметь Хельгу своим временным членом. Он был уверен, что все здесь придется ей по вкусу, и превозносил достоинство клуба на все лады. «Вы познакомитесь с интересными людьми, миссис Роль, и, заверяю вас, они отнесутся к вам с большим радушием». Секретарь провел жену Рольфа по клубу и представил ей англичан, старых разжиревших мужчин с красными лицами пьяниц, и познакомил с женщинами в странных шляпах и с подозрительными улыбками. Все были готовы с распростертыми объятиями принять как свою супругу одного из богатейших людей мира. Все они вызывали у Хельги устойчивое отвращение, но она понимала, что просто не сможет жить на вилле одна, без всяких контактов с людьми. Но что это были за люди? Она стоически перенесла английский чай с сэндвичами и сливовым пирогом в окружении любезных, мелящих всякую чепуху людей, которые не спускали жадных глаз с тележки, нагруженной пирожными с кремом. Хельга думала о Дике. Если бы этот маленький негодяй сдержал слово, в этот самый момент она возлежала бы в его объятиях. Хельга отказалась от второго сэндвича. «Но не такие вкусные, миссис Рольф. Вам с такой прекрасной фигурой не надо беспокоиться из-за диеты». Задыхаясь от скуки, Хельга, наконец, вырвалась из их обволакивающих комплиментов. Она заметила, что мужчина с изумлением смотрит на ее скромную машину, окруженную Роллс-Ройсами, Бентли и Кадиллаками. Вернувшись домой, она вспомнила о Германе и позвонила в больницу, где ей сказали, что в его состоянии не произошло никаких изменений. Без нескольких минут 7 она услышала рев мотоцикла. В гостиную вошла Терри Шилдс с бумажным пакетом в руках. «Вот и вы, Терри», — сказала Хельга, улыбаясь, — «спасибо за то, что вы так хорошо убрали». На девушке была голубая рубашка с короткими рукавами и эластичные брюки. Ее волосы были мокрыми, как после купания. «Я принесла омаров», — сказала она. «Годится, мэм». Хельга рассматривала ее. Вновь ее поразила сила характера, отражавшаяся на лице девушки. «Никудышная девушка?» Терри определенно не выглядела никудышной. «Омаров?» «Да, отлично». Помедлив, Хельга спросила, как у Дика с рукой. Направляясь в кухню, Терри ответила. «Я его не спрашивала». Хельга сжала губы. Она допила свой мартини и встала в дверях кухни. Терри разворачивала пакет. «Вы давно знаете Дика?» — спросила Хельга, прислонясь к притолоке. «Довольно давно», — коротко ответила девушка. «Как вы предпочитаете омаров, жареными в скорлупе или запеченными в банановом соусе?» «Как проще, так и делайте», — нетерпеливо сказала Хельга. «Хорошую еду не приготовишь просто, миссис Рольф. Скажите, как вы любите, и я вам сделаю». «Ох, ну хорошо, сварите в скорлупе, я не голодна». Терри бросила омаров на сито и пустила в холодную воду. «Дик, ваш парень Терри?» — спросила Хельга. Терри встряхнула омаров и вывернула их на тарелку. «Вроде того. А где вы живете?» «У меня есть дом». «Я не сомневаюсь, но где?» «На северной стороне». Наступило длительное молчание, пока Терри насухо протирала омара. Хельга решила проявить настойчивость. «Сегодня утром я разговаривала с матерью Дика. Она говорит, что сын не живет дома. Он поселился у вас?» Терри зажгла газ. «Какая разница?» Она взяла пакет с рисом. «Рис будете? Если хотите, можно с картошкой». «С рисом». И после паузы Хельга добавила. «Я вас спросила, он живет с вами?» Терри насыпала рис в чашку. «Это вам так интересно, миссис Рольф?» Хельга сдерживала нарастающий гнев. «Как ни странно, Терри, мне это интересно. Так он живет с вами?» Терри налила воды в кастрюлю и поставила на огонь. «Да, он живет со мной и спит со мной». Шокированная прямотой девушки, Хельга на минуту лишилась дара речи. Она вдруг поняла, что, расспрашивая Терри, она только провоцирует ту на дерзости. «Меня не интересуют ваши отношения с ним», — холодно сказала она. «Я только хочу знать, где он». Терри добавила в воду соли и начала промывать рис. «Его мать не говорила ничего о сломанной руке», — сказала Хельга, нарушая тишину. Терри высыпала рис в кипящую воду. «Вы не против того, чтобы поесть пораньше, миссис Рольф?» — сказала она, не глядя на нее. «У меня свидание». «Вы слышали, что я сказала?» — закричала Хельга. «Я не верю, что он сломал руку». Терри принялась выкладывать омаров на рашпер. «Вы любите лимонный сок, миссис Рольф? Если вам не нравится лимонный сок, есть другой». «Терри, сломал он руку или нет?» «Если хотите обедать, миссис Рольф, то не мешали бы мне готовить. Все эти разговоры меня отвлекают». Хельга с усилием овладела собой. Ей еще ни разу не удавалось сталкиваться ни с чем похожим. Холодная, спокойная наглость этой девушки бесила ее. «А я задала вам вопрос и жду ответа», — сказала она пронзительным голосом. «Все будет готово через 10 минут, миссис Рольф. Извините, я накрою на стол». Обойдя Хельгу, Терри вышла в гостиную. Хельга сжимала и разжимала кулаки. Ей хотелось вбежать в гостиную вслед и схватить эту наглую сучку за грудки, надавать ей пощечин. «Возьми себя в руки», — сказала она себе, — «ты ведешь себя как последняя идиотка». Она вышла в гостиную и, не глядя на Терри, включила телевизор. На экране появилось лицо певицы. Казалось, Она пытается проглотить микрофон, как будто это было что-то аппетитное. Рот у нее был размером с пожарное ведро. Усиленный динамиком голос ворвался в гостиную с силой взрыва. Хельга вздрогнула и убавила звук. Терри шла на кухню. Наступила долгая пауза, в течение которой певица на экране с переменным успехом сражалась с микрофоном и издавала звуки, напоминавшие о мартовских котах. Терри вернулась с блюдом и тарелкой. «Все готово, миссис Рольф». «У вас нет никакого вина?» Хельга подошла к аккуратно накрытому столу и села. «Завтра куплю», — буркнула владелица виллы. «Выглядит очень аппетитно». Она окинула взглядом прекрасно приготовленных омаров и блюда с рисом. «Похоже, что вы прирожденная повариха, Терри». «Ладно, если это все, миссис Рольф, то я побежала», — сказала Терри. «Уберу завтра». Хельга уже относительно успокоилась и принялась за омаром. «Нет, не все, Терри. Садитесь». «Извините, миссис Рольф, я же сказал, у меня свидание». Хельга положила несколько ложек риса себе на тарелку. «Сядьте!» Она откусила кусочек ароматного белого мяса. «Превосходно! Терри, вы меня слышите? Сядьте!» «Извините, миссис Рольф, но я уже опаздываю». Она подошла к двери. «Сядьте!» — крикнула Хельга. «Если не хотите увидеть своего дружка в тюрьме!» Терри помедлила, пожала плечами и с равнодушным видом вернулась. «Очко в мою пользу», — сказала себе Хельга. «Значит, этот паршивец все же ей не безразличен». Она съела еще один кусочек комара и выжила на рис лимон, жалея, что нет здесь стакана шабли. «Дик говорил вам, что у него неприятности?» — спросила она, выбирая омарью клешню, стараясь говорить спокойным тоном. «Говорите, что хотели сказать, миссис Рольф, только покороче», — безразлично сказала Терри. «У меня свидание». «Очень вкусные омары», — похвалила Хельга. «Когда у вас встреча с Диком? Какая вам разница?» «Теперь очко в ее пользу», — подумала Хельга. «Будь осторожней, мамочка». «Да, у Дика неприятности», — продолжала она. «Вас не удивляет, как он ухитрился купить мотоцикл, стоивший более 4000 долларов?» Девушка откинулась в кресле, скрестив длинные ноги. «Это его дело. Только те, кому нечем заняться, суют нос не в свое дело». «Еще одно очко в ее пользу», — подумала Хельга. «Но у меня на руках козырная карта». «Он не рассказал вам, что украл у меня кольцо, продал и на вырученные деньги купил мотоцикл?» Она очистила очередного омара и выжила на него порцию сока. Терри промолчала и только взглянула на часы. «Вы меня слышите?» «Да. Какое мне до этого дело?» «Никакого». «Вы хотите что-нибудь сказать, миссис Рольф?» «Да, передайте Дику, что если он не появится здесь в 9 часов вечера, я обвиню его в краже кольца». Терри кивнула и встала. «В 9? Ха! Зачем он в такое время, миссис Рольф?» Хельга доела омара. «Для того, чтобы прибрать здесь, Терри, идите и передайте ему». Она уставилась на девушку холодным взглядом. «Если, конечно, не хотите, чтобы он провел ночь в тюрьме». «Миссис Рольф, я дам вам совет». Терри пошарила в кармане брюк, достала 2 смятые 50-долларовые бумажки и бросила их на пол. «Вот деньги, которые Дик вам должен. Ни его, ни меня вы больше не увидите. А теперь непосредственно совет. Когда у такой старухи, как вы, припекает в одном месте из-за мальчишки, который годится ей в сыновья, помогает холодная вода. Идите и посидите в ванной, миссис Рольф». И, отвернувшись, она вышла из комнаты. Прислушиваясь к реву мотоцикла, затихающему вдали, Хельга так и осталась сидеть. Она опустила глаза на пустые скорлупки из-под омаров и чувствовала себя такой же пустой, как и они.